Глава 7. Соня Берс. Андрей Евстафьевич Берс, подобно многим врачам, женился на своей признательной пациентке. 16-летняя Любовь Александровна Исленьева заболела горячкой, а пока шла на поправку, успела влюбиться в немолодого уже врача, который ее лечил. Разница в возрасте между мужем и женой составила 18 лет, но семейному счастью это обстоятельство нисколько не мешало. Любовь Александровна родила мужу 13 детей, из которых выжили только 8, 3 девочки и 5 мальчиков. Доктор Берс был потомком прусского офицера, осевшего в России еще при императрице Елизавете Петровне. Немецкой крови в Андрее Евстафьевиче было мало, всего лишь 1/8 часть, и немцем он себя не считал, скорее уж москвичом из коренных. Отец Андрея Евстафьевича был аптекарем, причем аптекарем богатым и удачливым. Серьезно пострадав при московском пожаре 1812 года, он сумел снова встать на ноги, хотя былого благосостояния так и не достиг. Денег, однако, хватило на то, чтобы дать обоим сыновьям Александру и Андрею достойное образование. По окончании лучшего в Москве того времени частного учебного заведения немца-христиана Шлетцера, пансион этот, называвшийся учебным заведением для благородных детей мужского пола профессора Шлетцера и доктора Кистера, находился на Мясницкой, в доме Лобанова-Ростовского. Братья поступили на медицинский факультет Московского университета. Закончив учебу, Андрей Евстафьевич поступил в домашние врачи к семье Сергея Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых, вместе с которыми, в том числе и с их сыном Ванюшей, будущим писателем, отбыл в Париж. Вернувшись из Парижа, Андрей Евстафьевич поспешил покинуть Тургеневых и поступил на службу в дворцовое ведомство. Причина ухода от Тургеневых была пикантной. Красивый и обходительный Андрей Евстафьевич очаровал Варвару Петровну настолько, что между ними возникла связь, плодом которой стала девочка Варенька, Варвара Богданович, данная Богом, которую настоящая мать выдавала за свою воспитанницу. Впрочем, некоторые утверждали, что Тургенева к домашнему врачу никаких особо пылких чувств не питала, а просто отомстила подобным образом своему мужу, то и дело ей изменявшему. Сама Варвара Петровна красотой, как известно, не отличалась, и кротостью нрава тоже. В здании Кремлевского дворца придворный доктор получил казенную квартиру. Казенное жилье было выгодно и неудобно. Вот как описывал квартиру Берсов Лев Толстой. Вся квартира состояла из одного какого-то коридора. Дверь с лестницы вела прямо в столовую. Кабинет самого владыки был, негде повернуться. Барышни спали на каких-то пыльных просиженных диванах. Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, проваливались, чтобы в комнате висела люстра, о которой мог задеть головой даже среднего роста человек. Так что больной, если не провалится на лестнице, то непременно расшибет себе голову о люстру. Андрей Евстафьевич сочетал в себе подлинный немецкий практицизм с подлинной же немецкой сентиментальностью. Эти черты перешли от отца и к детям, особенно к средней из дочерей, Соне, Софье Андреевне. Жили Берсы небогато, но двери их дома всегда были открыты для гостей. Вполне возможно, что причиной тому было не только хлебосольство как таковое, но и некоторые практические соображения. Имея в семье 3 девиц на выданье, жить замкнуто не следует. Летние месяцы семейство Берсов проводило на даче в Покровском Стришневе, расположенном в 12 верстах от города, где вело столь же гостеприимный и веселый образ жизни. Лев Толстой на правах друга семейства бывал и здесь, причем бывал не раз. Дочерей у Берсов было 3. Старшая, Елизавета, считалась не только самой красивой, но и самой умной. Она превосходно разбиралась не только в литературе и музыке, но и в философии, что для женщин того времени было нехарактерно. Сестры, желая поддеть Лизу, порой дразнили ее профессоршей. Лиза отвечала снисходительной улыбкой, характер у нее был спокойный и сдержанный. Младшая дочь Татьяна росла восторженной непоседой. Настроение ее менялось ежеминутно, от смеха к слезам, от романтической печали к бурному чисто детскому веселью. Дома Таню прозвали Ягозой. Таня была не так красива, как Лиза, но ее милого лица, озаренного светом больших карих глаз, вечно искрившихся весельем, не могли испортить чуточку великоватый нос и чрезмерно полные чувственные губы. Таня имела совершенно чудный голос и в мечтах частенько видела себя певицей. Лев Толстой любил подшутить над Таней, с преувеличенной почтительностью именуя ее мадам Виардо, имея в виду блистательную певицу Полину Виардо, единственную любовь Ивана Тургенева. Поэт Афанасий Фет, которого с берцами познакомил Толстой, писал о трех сестрах. Все они, невзирая на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом «дюсьян». Средняя сестра Соня была не так красива, как Лиза, и не так непосредственно, как Таня, но отличалась от сестер обаянием и грацией. Безукоризненная осанка, пышущая свежестью волевое лицо, густые темные волосы, ослепительная располагающая улыбка и огромные, как и у сестер, глаза. Взгляд у Сони был приветливым и в то же время испытующим, изучающим. Она вообще была серьезной, вдумчивой девочкой с волевым характером и в то же время большой мечтательницей, подчас склонной к меланхолии. Андрей Евстафьевич отрицал воспитание в женских учебных заведениях, поэтому все его дочери получили домашнее воспитание. Соня много читала, пробовала сама сочинять сказки, немного рисовала, отдавая предпочтение акварели. Хорошо разбиралась в музыке и сама любила играть на фортепиано. Видя себя в мечтах своих матерью большого семейства, Соня около полутора лет готовилась к экзамену на звание домашней учительницы. Ее готовил студент-медик Василий Богданов. «Это был живой, способный малый», — вспоминала о нем Софья Андреевна в своих мемуарах. «Интересовавшийся всем на свете прекрасный студент, умелый учитель и ловкий стихотворец, Богданов написал песню «Дубинушка», пользовавшуюся огромной популярностью в народе Аша. Он первый, как говорится, развивал нас, трех сестер. Он так умел интересно преподавать, что пристрастил прямо меня, ленивую девочку, например, к алгебре, к русской литературе, особенно к писанию сочинений. Эта форма самостоятельного изложения впечатлений, фактов, мыслей до того мне нравилась, что я писала длиннейшие сочинения страстным увлечением. Богданов попробовал было привить Софье материалистические взгляды, давал ей читать философские труды материалистов Людвига Бюхнера и Людвига Фейербаха, внушал, что Бога нет, что весь мир состоит из атомов, но успеха не добился. «Уроки наши с Василием Ивановичем кончились довольно печально», — продолжала Софья Андреевна. «Недолго я исповедовала материализм. Мне вдруг стало невыносимо грустно без религии. Я не могла жить без молитвы. И вот я возненавидела своего учителя Василия Ивановича, тем более что в один прекрасный день он, в числе многих стихотворений, написал мне объяснение в любви, а потом, став на колени, схватил мою руку и начал целовать. Я страшно рассердилась, расплакалась и пошла сначала в свою комнату смыть одеколоном поцелуя Василия Ивановича с руки, а потом пошла к матери и пожаловалась на учителя. Она спокойно посмотрела на меня сквозь очки и сказала: «Ох уж эти мне студенты». И когда пришел Василий Иванович сконфуженный и красный, она ему отказала и сказала мне, что больше русских учителей у меня не будет. Это очень меня огорчило. В 1861 году Софья Берс выдержала в Московском университете экзамен на звание домашней учительницы. Подобные звания имели и обе ее сестры. У Софьи был жених, Митрофан Поливанов, товарищ ее старшего брата по кадетскому корпусу. По воспоминаниям Сони, это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный. Привязанность юноши и девушки была взаимной, и в мечтах Соня порой видела себя генеральшей Поливановой. Основания для этого у нее имелись, ведь отец Поливанов был генерал, а Митрофан, или Митя, как его звали у берсов, тоже подавал надежды. Впоследствии Митрофан Поливанов стал генералом, только вот жена у него была другая, не Соня. «Веселиться и танцевать мне пришлось в жизни очень мало», — вспоминала Софья Андреевна. «Всякое так называемое ухаживание меня пугало, и я никогда не поощряла их, тем более, как бы наивно это ни было, но раз мы с Поливановым решили, что мы поженимся в далеком будущем, когда он кончит академию и сделает карьеру, то я уже считала себя связанной. Странно, что лично мне никто никогда не делал предложения, вероятно, всякого отпугивал мой наивный страх перед всякими ухаживаниями. Когда мне было 16 лет, молодой сын аптекаря придворного сделал мне предложение через сестру. Я так рассердилась, какая-то глупая аристократическая гордость поднялась во мне, и я ей только ответила: «Да вы, кажется, с ума сошли». Весной того же года мы рассидели на балконе дома Шедловского на Тверской у тетеньки Шедловской и пили все чай. Понемногу все разошлись, и я осталась одна на террасе с Давыдовым, кажется, Василием Денисовичем, сыном партизана. Ему было уже за 40, у него был, как мне говорили, удар, и я его иногда встречала у тетеньки. Он мало говорил, но упорно смотрел на меня, и мне всегда это было неловко, и он совсем меня не интересовал. Я хотела уже уйти с террасы, когда вдруг он спросил меня: «Вам Вера Александровна ничего не передавала от меня?» «Ничего. Я бы хотел с вами поговорить». В это время вошла тетенька. Она хитро улыбалась и сказала мне: «Василий Денисович, тебе делают предложение». «Что?» — с ужасом сказала я и прямо обратилась в бегство. Так я его никогда более не видела и не знаю, что стало с ним впоследствии. Софья любила в шутку повторять: «Когда я буду государыней, я сделаю то-то», или «Когда я буду государыней, я прикажу то-то». Однажды в присутствии Льва Толстого она села в кабриолет своего отца, из которого только что выпрягли лошадь, и воскликнула: «Когда я буду государыней, я буду кататься в таких кабриолетах». Лев Николаевич, услышав это, схватил оглобли и вместо лошади рысью повез ее, приговаривая: «Вот я буду катать свою государыню». «Не надо, не надо, вам тяжело», — кричала Софья, которой было и весело, и приятно. «Мы были еще девочками», — рассказывала Софья Андреевна биографу Левенфельду, когда Толстой стал бывать в нашем доме. Он был уже известным писателем и вел в Москве веселый, шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только что продал Каткову своих казаков за 1000 рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он объявил нам, что его заставила нужда. Он накануне проиграл как раз эту сумму в китайский бильярд, и для него было делом чести немедленно же погасить этот долг. Он намерялся написать вторую часть «Казаков», но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали. Его отношения к нашему дому идут издавна. «Дед наш из Ленев и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны», — писала Татьяна Андреевна, сестра Софьи. «Семьи их постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на «ты». Он ездил к нам, еще бывший офицером. Мать моя была уже замужем и дружна очень с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича. И у Марии Николаевны я, бывший ребенком, видала часто Льва Николаевича. Он затевал всякие игры с племянницами и со мною. Мне было 10 лет, и я его мало помню. Затем несколько лет он не бывал у нас, и, возвратившись из-за границы и приехавший к нам на дачу в Покровское под Москвою, он нашел двух старших сестер моих взрослыми. Из-за границы он привез учителя Келлера и призывал еще других в Москве для своей школы, которой он очень увлекался. В Покровское он ходил к нам всегда почти пешком, 12 верст. Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком. Во все время его пребывания в Москве, где бы он ни был, он бывал оживлен, весел, остроумен. От него, как от вулкана, летели во все стороны божьи искры, и исходил священный огонь. Помню его часто за роялью. Он привозил нам ноты, разучивал херувимскую и Бортнянского с нами и многое другое, аккомпанировал мне ежедневно и называл мадам Виардо, заставляя петь без конца. 28 августа 1862 года Софья Берс писала Льву Толстому из Покровского Стришнева: «Если бы я была государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения всемилостивейший рескрипт. А теперь, как простая смертная, просто поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет Божий, и желаю вам долго еще, если можно всегда, смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь, Соня». Это первое и единственное письмо Софьи Андреевны к Льву Николаевичу до замужества, дошедшее до нас. Слова, написанные Софьей, представляют собой часть коллективного письма семьи Берсов, содержащего поздравление к дню рождения Толстого. В старину Левочка и Любочка танцевали в этот день. Теперь же на старости лет не худо нам вместе попокойнее отобедать в Покровском, кругу моей семьи, вспомнить молодость и детство, написала Любовь Александровна Берс. В своем дневнике от 28 августа Лев Николаевич записал, что Берсы прислали ему букеты писем и цветов. До того, как Лев Толстой сделал предложение Софье Берс, оставалось 20 дней.